Добро пожаловать на мрачный канал Dark Feel, посвященный самым жутким историям, от которых стынет кровь. Всем любителям пощекотать себе нервы обязательно к просмотру. Никто не останется равнодушным. Истории обрамлены напряженным звуковым сопровождением и не менее жутким видеорядом, а мрачный голос автора добавляет особого шарма. Настоятельно рекомендую подписаться, ссылочка в описании. Эта тварь еще там. Она караулит меня у подъезда. А когда темнеет, я часто вижу ее на детской площадке. Она просто стоит и смотрит прямо в окна моей квартиры. Если бы я знал, я бы никогда не поехал в ту гребаную деревню. А может, все не так плохо, как кажется? Я же не выходил еще на улицу. И она как бы слепая. Может, пронесет, не заметит. Пока она будет тусоваться на детской площадке, я выбежу и за домом обойду. И схожу хотя бы в магазин. Но вот еще что интересно. У нас во дворе всегда куча народу. Детвора, собачатники, бабки на лавочках. И никто никогда не обращал на эту тварь внимания. Как будто они не видели ее. Это что, получается, только я ее вижу или как? Или я с ума уже схожу потихоньку? Эта проклятая бабка могла сидеть рядом с другими бабками на лавочке, заходить и выходить с подъезда, да и просто шляться по улице. Но за пределы двора она не выходила. Это все я наблюдал уже пятый день с балкона, на котором уже скоро буду жить. И что характерно, мне с работы ни разу не позвонили. Или начальник знал это все? Но зачем? На этот вопрос ответа у меня не было. 20:00, вечер, и я проснулся на балконе. Только открыл свои глаза, и сразу мой взгляд направился на детскую площадку. Ее там не было. Ну, не детской площадки, а бабки. И под подъездом ее не было. Я внимательно окинул взглядом весь наш двор, и кроме дяди Коли, местного алкоголика, никого не увидел. Неужели ушла? Подумал я. Но до конца я не был в этом уверен, и поэтому тревога присутствовала. Но в магаз нужно было идти в любом случае. Я собрался, оделся, обулся. На всякий случай взял с собой кухонный нож и вышел в подъезд. Все было спокойно. Я спустился на первый этаж и услышал в одной из квартир какие-то крики и звуки чего-то падающего. Там жила, кстати, жена того самого дяди Коли, ну, местного алкаша. Но я и подумал, что у них там, как всегда, разборки, опять дядя Коля пришел домой пьяный. Особо не обратив на это внимания, я вышел с дома и направился к магазину. Господи, я хоть увидел людей. Очередь была огромная, была пятница. Куча людей стояли в ночнике и хотели купить выпивки. Ну конечно, завтра выходной, никому никуда не нужно. Простоял я там где-то минут 20. Купил все, что надо, и направился домой. Ужасно не хотелось туда идти. Вы вот скажете, так съедь куда-то, позвони друзьям и тому подобное. А я отвечу, друзей у меня нет, родителей тоже. Ехать и звонить мне было попросту некуда и некому. А денег на переезд не было. А ночевать на улице в начале ноября как-то не ахти. Я был, как мне показалось, один в целом мире. С этими мыслями я шел домой. Опять начала появляться тревога. Непонятное, заставляющее все тело сжаться и покрыться мурашками. Я зашел в подъезд и увидел дверь на первом этаже открытой. Это была дверь тети Светы, той самой жены дяди Коли. Когда я сравнялся с ее дверью, я обомлел от ужаса. Тетя Света лежала в коридоре. У нее была разбита голова. Кровью был залит весь пол в прихожей. Я прошел в квартиру и увидел то, от чего я чуть не вырубился со страху. На глазах у нее были кусочки какой-то белой ткани. Издалека казалось, что у нее белые глаза. И вот еще что. Рядом с ней лежал тот самый флакончик с глазными каплями. Дурные мысли переполняли мою голову. И сквозь немыслимый страх ко мне начало доходить, кто это сделал. Это был не дядя Коля. Я видел его пьяным как раз на ночнике. И я вспомнил одну интересную деталь. Помните, я говорил, что эта проклятая бабка могла сесть и сидеть с нормальными бабульками на лавочке? Так вот, как раз в тот день, когда я увидел это, оно сидело рядом с тетей Светой. Может, это как-то связано, я не знаю. Я вызвал скорую и полицию и побрел к себе домой. Потом ко мне зашли сотрудники, я подписал какие-то бумажки и лег в постель. Мысли переполняли мою голову. Она не ушла. Но при чем здесь тетя Света? Странно это все и страшно. Но все же, как-то я все-таки заснул. Проснулся рано утром от воя сирены скорой. И не успев открыть глаза, как сразу же побежал на балкон. Скорая стояла у соседнего подъезда, с которого работники скорой вынесли двое носилок и погрузили их в машину. Минуты три постояв, скорая уехала в неизвестном направлении, без мигалок. Вечером ко мне опять зашли сотрудники полиции, и как позже выяснилось, сегодня утром погибло два ребенка, 10 и 8 лет. Им выколол кто-то глаза, а у одного было разнесено пол головы. Я был в шоке. Я знал, кто это. Я же знал. Но ничего копам не говорил. Так бы в дурку меня сразу же и упекли бы. Они еще задали мне несколько вопросов и ушли. Как только я закрыл за ними дверь, я сразу метнулся на балкон. Эта тварь стояла на площадке и покачивала качели. Но дети при чем? Такое ощущение, что она просто давала мне знать, что будет со мной, если она доберется до меня. Но почему тогда она не ломится ко мне? Она же знает, где я живу. Странно это все. Я потихоньку схожу с ума. У меня нет других мыслей, кроме этой гребаной бабки. Что делать, я не знаю. Среди ночи я проснулся от сильного удара в дверь. Видимо, я накаркал. Я подскочил с кровати и побрел к двери. Как только я прислонился к глазку, последовал второй, еще сильнее удар. Страх обрушился на меня огромной волной. В глазок я увидел бабку. Она лупила в дверь своей палкой. С такой силой, что я думал, дверь сейчас сойдет с петель. Внезапно я услышал звук открывающейся соседней двери. Вышел сосед и начал орать на нее. Она стояла к нему спиной, кстати, а квартира находилась прямо напротив моей. И то, что я потом увидел... Господи, я запомню это на всю свою оставшуюся жизнь. Она без разговоров развернулась и ударила его по голове своей палкой с такой силой, что его голова буквально разлетелась на куски, как будто в нее в упор выстрелили с гранатомета. Кровью залило весь подъезд. Я, побледневший от дикого ужаса, забежал в свою комнату, зажался в угол и начал плакать. Удары в дверь еще продолжались примерно минут 20. Потом все прекратилось. Но минут через 10 я услышал уже стуки в окно. «Ну как? Пятый этаж!» Эта старая сволочь смотрела на меня своими красными глазами через окно балкона и тарабанила в окно. Благо у меня стеклопакет, и разбить его не так уж и легко. Но она била его палкой. Через дичайший страх в мою голову начали доходить мысли о том, что стекло долго-то не выдержит. Она видела меня, видела мою комнату, но попасть не могла. Внезапно я почувствовал прилив адреналина. Так не может больше продолжаться. Либо она меня, либо я ее. Сейчас настал решающий момент. Пронеслись мысли у меня в голове. Я побежал на кухню и взял огромный тесак для мяса и приблизился к балкону. Как только я открыл дверь, ее глаза засветились еще большим красным светом. Собрав всю свою волю и силу в кулак, я открыл окно балкона. Но оно продолжало каким-то образом сидеть на стекле вертикально. Она ничего не делала, секунд 10. Она просто кривлялась, показывала мне свои гнилые желтые зубы. Вонь была просто невыносимая. А потом она замахнулась на меня своей палкой. Я моментально вспомнил участь соседа и быстро закрыл окно. Удар опять пришелся на стеклопакет. Затем я резко открыл окно и одним взмахом тесака, походу, снес ей голову. Она полетела вниз. Я сел на пол и заплакал. Такого животного страха я не испытывал никогда. И сквозь слезы ко мне подкралось чувство спокойствия. Да, как ни странно, именно спокойствие и умиротворение. Я опять закурил и вырубился. На следующий день я ее не видел. И на следующий. И что характерно, что утром я не обнаружил ни тела, ни голову старухи под подъездом. Где она делась, я не знаю. Да и знать не хочу. Но с того момента я ее больше никогда не видел. А я напоминаю, что ты просто обязан перейти по ссылке в описании и подписаться на канал Darkfeel. Каждая история стоит именно твоего просмотра. Destiny is proving to be absent.